Глава 37. Я вам не боксерская груша. Луиза подошла к машине бригадира, который дежурил перед домом Дюкуинг. Метрах в 10 от нее Леа говорила по телефону, нервно расхаживая туда-сюда. Она подводила итоги с Келлером. Вид у нее был хмурый, в глазах читалось беспокойство. Луиза перенесла внимание на жандарма и, наклонившись к окну, спросила: «Все в порядке? Ничего нового?» «Ничего, майор. Просто смертельно скучно, если вам это интересно. Госпожа Дюкуинг практически не выходит, только если поиграть с собакой здесь, во дворе. Бедная женщина страшно напугана, она боится отойти от дома. Продукты ей доставляют на дом, и только за хлебом она ездит сама. Ах да, вчера она ездила в хозяйственный магазин». «Вы не заметили никого, кто бы бродил вокруг этого места?» «Никого. И машины цвета голубой металлик тоже». Луиза отошла, увидев, что Леа закончила разговор и почти бегом направляется прямо к ней. Что-то явно случилось. С той минуты, как Брака показал клыки, ее коллега вся кипела. Она встала перед ней и резко бросила: «Луиза! Раз уж мы здесь, надо допросить Дюкуинг. Но теперь главное — это Брука». Луиза открыла было рот, но решила не возражать. Сейчас не время. Леа не в состоянии ее выслушать. «Давай», — коротко ответила Луиза и пошла в дом. Дюкуинг понадобилось несколько минут, чтобы открыть дверь. Она появилась на пороге в рабочем комбинезоне, заляпанном краской. Рядом стоял Бальто, который следовал за ней по пятам. Увидев Луизу, он завилял хвостом, тявкнул и положил лапы ей на пояс. Жандарм погладил пса по голове. Проплешины, оставшиеся на его шерсти после того, как с нее сдирали скотч, все еще были видны, но начали зарастать. Появился легкий пушок, который слегка прикрывал бледную кожу. «Бальто, а теперь в корзину, лежать», — приказала Дюкуинг. «Входите», — добавила она и посторонилась. «Вы делаете ремонт?» — холодно спросила Леа. «Крашу плитку в ванной», — нервно ответила медэксперт. «Знаю, не лучшее решение, но я хотя бы больше не буду видеть эту надпись». Наступила напряженная тишина. Реакция женщины была вполне объяснима. Жандармы, не спрашивая хозяйку, прошли в гостиную и сели за стол, предложив ей присоединиться. Кокер-спаниель положил морду на лапы и стал наблюдать из своей корзины за вновь прибывшими. «Клара Жубер», — спокойно начала Луиза, — «вы нам о ней ничего не сказали». Медэксперт стала белой, как бумага. Она закусила губу, и в глазах у нее заблестели слезы. Утерев их платком, она ответила, всхлипывая: «Хотите знать, почему я это сделала? Это личная история, которая никак не связана с нападением на меня и убийством Магида Айеда, так что...» «Вы в этом уверены?» — прервала ее Луиза. Дюкуинг широко открыла глаза. «Я не понимаю». «Значит, по-вашему, нет никакой связи между этими событиями и исчезновением Клары? Или между Кларой и Магидом Айедом? А также между Кларой и аббревиатурой НЧС?» Женщина отвела взгляд. Ее волнение росло с каждой секундой. Внезапно она превратилась в хрупкую, растерянную девочку. Бальто, по-видимому, почувствовал переживание своей хозяйки, потому что оставил корзину и подошел к ней. Она машинально наклонилась и погрузила пальцы в его шерсть. «Нет», — наконец прошептала она, выпрямившись, — «иначе я бы вам об этом сказала». Леа откинулась на спинку кресла и воинственно скрестила руки на груди. «Что вы можете сказать нам о Кларе?» — переняла эстафету Луиза. «И о ваших отношениях с ней?» Дюкуинг отвернулась и вытащила из коробки салфетку. Высморкавшись, она пожала плечами и призналась: «Если хотите знать, Клара была единственной подругой за всю мою жизнь. Необыкновенная девушка, исключительная, полная энергии и жизни. Мы с ней были как сестры, неразлучны. Когда она исчезла, я потеряла часть себя. Что вам известно об этом исчезновении, точнее, об исчезновениях? Ничего. В феврале она сказала мне, что просто сбежала, а в июне исчезла, на этот раз по-настоящему. Она была вашей лучшей подругой и не объяснила своего побега? Говорю же вам, что нет, — упрямо возразила Дюкуинг, но прозвучало это фальшиво. Она не хочет или не может говорить о причинах побега, — подумала Луиза. У нее есть секрет? Но какой? Жандарм была погружена в эти размышления, когда вмешалась Леа. «А Тибо Брука, вы что-нибудь помните о нем?» Глаза молодой женщины блеснули. «Вы говорите о толстом парне, блондине?» «Да». «Он был другом Клары. Они знали друг друга задолго до лицея, но потом между ними словно кошка пробежала». «По какой причине?» Клара не особо распространялась на эту тему. Она только призналась мне, что Тибо навязчивый, что у него были ожидания, на которые она не могла ответить. Дюкуинг сделала паузу, вздохнула и пристально посмотрела в глаза Боденко. «Скажу яснее. Думаю, что этот парень был безумно влюблен в нее, а она нет. В их отношениях не было равенства, и в конце концов Клара решила положить им конец». «Вы знали, что молодого человека в лицее травили?» — тут же спросила Леа. Дюкуинг вздрогнула и густо покраснела. «Я слышала, что распространялось какое-то видео, на котором он был голый», — сказала она смущенно. «Но я не знаю, правда ли это». «Вы сами его не видели?» «Нет. До меня доходили только слухи. Я даже не знаю, существовало ли оно на самом деле. Но так или иначе, многие ребята стали подшучивать над ним, а столкнувшись в коридоре, оскорбляли и унижали его». «Клара участвовала в этой травле?» «Нет!» — воскликнул Дюкуинг. «Она не способна на такое». «Клара была влюблена в какого-нибудь мальчика?» «Какого-нибудь мальчика? Нет, я не...» «А кроме Брока, кто-нибудь за ней ухаживал?» «Ну, насколько мне известно, хотя вполне возможно, Клара была потрясающая, так что...» «Но почему вы об этом спрашиваете?» Прием, который выводит допрашиваемого из равновесия. Боденко намеренно забрасывала Дюкуинг вопросами, меняя темы, не оставляя ей времени на обдумывание ответов. «А если я назову вам имя Шабана, учителя физкультуры? Вы же помните его?» «Да, я... Клара была влюблена в него?» «Нет, ну, да, может быть...» «Нет, да, может быть. Она говорила, что он привлекательный», — раздраженно ответила Дюкуинг, прижатая к стенке. «Просто привлекательный. Но она же открыто с ним флиртовала». «Она... да, это правда», — призналась Дюкуинг. «Но я не думаю, что она сама в это верила. Ходили слухи, что у них роман». «Да, но это были только слухи, которым, однако, вы позволили распространиться, хотя знали, что они ложные. Почему?» «Клара сбежала. Я начала сомневаться. Подумала, а может, это правда?» «Ах так. Однако вы сказали совсем другое, госпожа Кавалье, тогдашнему завучу». «Я была в сложной ситуации, она давила на меня. Я сказала то, что ей хотелось услышать, лишь бы она от меня отстала. Но я уже ни в чем не была уверена». «Розовые стринги в личном деле Шабана, вам об этом что-то известно?» «Нет». Взгляд Дюкуинг метался туда-сюда. Она напоминала боксера на ринге, пропускающего удар за ударом. «А о разгроме его автомобиля?» «Но я ничего не знаю. Перестаньте, черт возьми!» «И аббревиатура НЧС на нем по-прежнему вам ничего не говорит?» — продолжала Леа, повысив голос. Потрясенная Дюкуинг неуклюже встала. Она дрожала от возмущения. Ей даже пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. Ее глаза снова наполнились слезами, но она посмотрела Боденко прямо в лицо. В ее взгляде читалась обида и недоверие. Наконец, захлебываясь от возмущения и всхлипов, она крикнула: «Ну, хватит! Я вам не боксерская груша! Поэтому, если вы не пришли меня арестовывать, дверь там!» И она указала дрожащим пальцем в сторону выхода. Через секунду Бальто вскочил и отрывисто залаял, повернув морду к Лео. Луиза вздохнула, выразительно посмотрела на коллегу и молча направилась к двери. В ней все сильнее разгорался гнев. Лео просто-напросто разрушила всю их работу. 10 минут прошли в тяжелом молчании. Луиза не спускала глаз с дороги, тщетно пытаясь подавить ярость, которая росла в ней, как волна. Когда они приехали на стоянку в Тарбе, где Лео утром оставила свою машину, она решилась. «Может, объяснишься? Дюкуинг что-то от нас скрывает, и это бросается в глаза». «Да? И что дальше?» «А то, что я не понимаю, зачем нам с ней осторожничать». «Ты отдаешь себе отчет, что теперь у нас вопросов не меньше, чем было, когда мы к ней приехали?» Лео раздраженно махнула рукой, затем собралась с мыслями и холодно сказала: «Послушай, Луиза, я уже поняла, что у тебя другой подход в работе. Не буду спорить. Но я не собираюсь на второстепенные вопросы тратить времени больше, чем на те, которые нас действительно волнуют. Кто убил Магида Аеда и кто пытался убить Дюкуинг?» «Второстепенные вопросы? Что случилось с Кларой Жубер? Действительно ли она сбегала? Была ли влюблена в своего учителя? Ухаживал ли кто-нибудь за ней? Или вот еще, почему Дюкуинг, которая была на волосок от смерти, от нас что-то скрывает?» Раздосадованная Луиза неодобрительно покачала головой. «Луиза, с Келлером сегодня могла произойти трагедия. Я отпустила его одного на встречу с подозреваемым, первым в этом проклятом расследовании. Поскольку вместо того, чтобы искать улики, я сосредоточилась на истории с пропавшей девушкой, о которой мы до сих пор не знаем, имеет ли она отношение к нашему делу. Ты это понимаешь?» Да, Луиза это понимала. И понимала даже больше, что их профессия подразумевает некоторые риски. Но она предпочла промолчать. Лея была на взводе. «Пока мы с тобой говорим, — продолжил Боденко, — в доме у этого опасного типа, который угрожал Келлеру, Брока, идет обыск. Цвет машины этого парня — голубой металлик, а шины — Мишлен Праймси 3, такие же, как у автомобиля, припаркованного у дома Дюкуинг в тот день, когда на нее напали. Вот это факты, Луиза!» «Что его связывает с Аедом, а с Дюкуинг, и какой у него мотив?» «Я пока не знаю. Но если отпечаток шин совпадет, мы возьмем парня под стражу и быстро получим ответы на все эти вопросы».